Глава 35. Казалось, будто сама природа радуется этому особенному дню моей свадьбы и с удовольствием освещает цветочный сад яркими солнечными лучами. По всему поместью разлетались звуки красивой инструментальной музыки, благоухали вазы с цветами, площадь наполнялась прибывающими экипажами с гостями. А я стояла напротив огромного овального зеркала и поглядывала то в окно, то на свое отражение. И всякий раз восхищалась образом прекрасной невесты, словно воплощение небожителей, окутанное белоснежными облаками. Однажды я уже выходила замуж за дракона в таком же шикарном платье. До сих пор хорошо помнила те трепетные чувства, но сегодня в последнюю очередь хотела думать о бывшем муже. Наши дороги окончательно разошлись. Обратного пути просто нет. Перевела дыхание и накинула вуаль на лицо. Обернулась на шум и увидела нарядную Алетту с любимой тростью, стоящую в дверном проеме. «Как ты прекрасна, девочка моя!» – прослезилась старушка, с нежностью мною любуясь. «Даже не верится, что этот день настал!» – подошла она ко мне и взяла за руки. Жаль, через перчатки я не ощущала тепла ее кожи, но склонилась в поклоне перед этой великой женщиной и расцеловала ее руки. «Я очень люблю тебя, ба, и благодарна за заботу. Ты спасла меня и моего сына. Без тебя я бы никогда не справилась и не стояла сейчас здесь», — шептала я, а старушка уже обливалась слезами. «Довольно. Телячьи нежности эти. Совсем не бережешь мое слабое сердце». Она аккуратно меня обняла, чтобы не примять платье, и шепнула на ухо. «Будь счастлива, моя милая. Это ты окрасила мою жизнь яркими красками. Ради тебя и Грейсона я живу на этом свете. Вот и у меня глаза на мокром месте. Ту любовь, которую мне подарила Алетта, нигде не встретишь. Она одна заменила мне целую семью. Всегда жалела, поддерживала, наставляла на истинный путь. Хватит!» Резко от меня отпрянула и стерла слезинки платочком. «Тебя жених внизу ждет. Иди к нему, Леора!» Подхватила она меня под руку и медленно вывела из покоев. Длинный белый шлейф тянулся по лестнице, а у меня ноги дрожали от волнения, пока считала ступеньки и приближалась к Элиасу. В окружении родителей мой дракон стоял, как мраморное изваяние самой красивой статуи. Прекрасен как снаружи, так и внутри, весь в белом. А за его штанину держался мой маленький сынок и смотрел на меня с таким восторгом, что черные глазенки горели магическим блеском. И видно было, что хотел кинуться мне на ручки, но стойко держался, изображая из себя взрослого мужчину. Элиас шагнул вперед и протянул мне руку. Я улыбнулась сквозь вуаль и легонько кивнула, приветствуя Вернона. Он прибыл из Роунта всего несколько часов назад, и мы не успели увидеться до церемонии. Но как же я была рада, что с ним все хорошо, и переговоры прошли гладко. Совсем скоро они с Сильвией станут для меня одной семьей. Благородные драконы так почтительно приняли меня в свой род, что буду до конца своих дней им благодарна. Когда мы с Элиасом вышли из дома и остановились посреди обширного крыльца, раздались аплодисменты. В глазах рябило от толпы нарядных гостей, что приветствовали нас и кланялись, выказывая честь нашей паре. Мы спускались медленно, а мои драгоценности ослепительно сверкали в солнечных лучах. Я чувствовала себя самой настоящей императрицей в эти мгновения, на вершине мира и счастья. Дверь в наш свадебный экипаж, украшенный цветами, открывал лакей. Прислужницы помогли мне со шлейфом, и вот Элиас вошел в кабину, сел рядом, и мы тронулись. Я сходу схватила жениха за руку и крепко ее сжала. «Ты готова? Как себя чувствуешь? Церемония в храме будет долгая. Пока всех гостей дождемся». «Все хорошо. Я прекрасно себя чувствую и очень жду церемонии», — успокоила Элиаса и погладила его по плечу. Безумно хотелось поднять вуаль и поцеловать дракона в манящие губы, но не положено. Придется дожидаться первой брачной ночи. «Я мечтаю поскорее оказаться с тобой в супружеских покоях», – прошептал он чувственно и потянулся к вуале, но в последний момент опустил руку. «Я тоже только об этом и думаю», – призналась искренне, чувствуя, как стыдливо краснеют щеки. И все равно, сколько бы ни гнала от себя мысли о Хароне, они преследовали и не давали покоя. Особенно после того, как Элиас рассказал о бедняжке Холли. Я постоянно гадала, что там у них происходит, как бы это ни закончилось трагедией. Не то, чтобы я сочувствовала разлучнице, но как женщину ее жаль. В каком же тяжелом отчаянии надо пребывать, чтобы собственноручно себя изувечить. Думаю, есть на то веская причина, о которой никто не знает. «Сегодня ты станешь моей», — произнес Элиас с придыханием, будоража все мое нутро. Даже сердце оглашенно забилось, когда я на мгновение представила, как мы останемся одни в супружеских покоях. Но предчувствие чего-то плохого продолжало скрежетать когтями по сердцу. Сколько ни старайся прогнать тревогу, а она не отпускала. Даже когда мы с женихом приехали в столичный храм, и послушник завел нас в молитвенную комнату, на душе было неспокойно. Здесь, следуя религии драконов, опустившись на колени, мы должны были молиться перед алтарем с изваянием верховного дракона, защитника всех родов и гнезд. Мы просили у него благословения и не имели права подняться на ноги до тех пор, пока божество не явит магический знак. Не переставая, я шептала молитву, а Элиас вторил моим словам. Безотрывно смотрела на золотого дракона и невольно вспоминала, как впервые пришла в этот храм с Хароном. Очень боялась, что божество не явит знак, ведь бывали такие случаи, а это значит, что брак не получит благословения и не может состояться. Помыслы должны быть чисты, как учил меня бывший муж. И сегодня они у меня чисты, как никогда. Увидев, как камни в глазницах статуи засверкали и крылья дракона замерцали серебром, я с облегчением выдохнула. Элиас улыбнулся и помог мне подняться с колен. Мы обменялись взглядами, и в комнату вошел послушник. «Поздравляю! Верховный благословил союз вашей пары. Идемте, я проведу вас к алтарю для скрепления законного брака». Повел он нас по необъятному коридору каменного храма. Приятно пахло благовониями и плавленным воском. Повсюду горели свечи, отбрасывая блики на величественные статуи драконов. Купольный потолок уходил в бесконечность. Святость места ощущалась во всем, и казалось, вот она, ковровая дорожка, которая приведет меня в новую счастливую жизнь. Но волнение не позволяло сполна насладиться моментом. Я мечтала лишь о том, чтобы поскорее сказать заветное «да» и стать Леорой Вокс. Благо, нас уже пригласили в священный зал, где собрались гости и родня. По дорожке к алтарю я шла уверенным шагом, но дрожащие пальцы выдавали волнение, которое заметил Элиас. На глазах у всех он приобнял меня за талию и шепнул: «Все хорошо». Я кивнула и заставила себя улыбнуться. Через сетку вуали уже видела золотой алтарь и старого священника в красной рясе с древним фолиантом в руках. Стараясь ровно дышать, поднялась по лестнице на пьедестал и повернулась к жениху лицом. Слушая проникновенную речь священника, смотрела Элиасу в глаза, и остальной мир перестал существовать. Казалось, наконец, терзающая тревога унялась, но не успел служитель задать Элиасу главный вопрос, как раздался шум и мигом привлек мое внимание. Сердце ухнуло в пятки, и я забыла, как дышать, когда увидела целое войско имперской стражи под предводительством канцлера. Они бесцеремонно оттеснили гостей, и вооруженный отряд заполнил собой почти все пространство зала. Грейсон вскрикнул и хотел было подбежать, когда увидел отца, но Алета взяла его за руку. «Элиас Вокс, вы обвиняетесь в нападении на Холли Кроу и обязаны проследовать с дознавателем во дворец правосудия. Немедленно!» Слова Харона поразили настолько, что я убрала с лица вуаль и с ужасом уставилась на бывшего мужа, замотала головой, не веря собственным ушам. «Ничего, я разберусь», — попытался меня успокоить Элиас, но я вцепилась в его руку мертвой хваткой. «Это ложь! Ты не посмеешь!» — закричала я, но будто в пустоту. Стражи силой оторвали меня от жениха и заковали его руки в магические цепи. Вывели из храма так быстро, что я и сообразить ничего не успела. Посмотрела на пораженного Вернона, генерал так и не сошел с места. Также, следуя особому распоряжению императора, канцлер развернул бумагу с мерцающей золотой печатью, Леора Кэббот и Грейсон Кэббот отныне находятся под моим покровительством до окончания разбирательства по делу и должны сейчас же покинуть храм. Экипаж ожидает снаружи», — ухмыльнулся Харон, прекрасно осознавая, что никто не в силах противиться императорскому приказу.